признаки и причины прокрастинации. Пробраться в вашу жизнь прокрастинация могла через массу лазеек. Самые частые и коварные нам нужно не только хорошо знать, но и понимать принципы действия. Когда заражаются прокрастинации? Подцепить ее проще всего в момент серьезных психологических или карьерных нагрузок. Также хорошо работают периоды неуверенности, страхов или сложных решений. Ко мне она пришла в период первых успехов в профессии. Появился горизонт роста, открылись большие возможности, слишком много сразу на себя взвалил и завертелось. А дальше? А дальше я понял, что перспективы роста не только радуют и манят, но и пугают. Начал бояться каких-то знаковых шагов и потихоньку их откладывал. Сначала откладывание из-за страха роста и роста загруженности было эпизодическим. Затем распробовал, втянулся и начал практиковать ежедневно. В итоге в голове все те же наполеоновские планы, а на деле ежедневный стресс от того, что ничего толком опять не сделал, подвел клиентов, не уделяю время семье и еще 100 пунктов. Дошло, кстати, со временем до двухгодичного курса антидепрессантов и регулярной крови из носа при любой более-менее серьезной эмоциональной перегрузке. Без шуток. Причины прокрастинации. С причинами и последствиями прокрастинации сам черт ногу сломит. Но вот, скажем, немножко позже идут страхи. Курица они или яйцо? Это причина или следствие? Вроде бы страх — причина. Мы боимся и потому начинаем откладывать. Но могут ли страхи быть последствием прокрастинации? Тоже могут. Вы уже биты прокрастинацией со всех флангов. У вас страх роста и ответственности. Вы еще сильнее откладываете дела. Или возьмем перфекционизм. Он может быть как причиной, вы слишком требовательны, так и следствием. Вы лепите из себя перфекциониста, чтобы оправдать откладывание. Итак, почти по всем пунктам. Поэтому давайте договоримся. Причины. И позже в аудиокниге последствия разделены условно. Так что опасаться стоит и тех, и других. Страхи. Их много, они разные. И все подлецы характерны тем, что при потакании растут, как бройлеры. Страх провала. Все поймут, что я никчемный лузер, и тексты мои так себе. Страх подвести. Серьезные люди понадеются, а я как их подведу? Страх взятия ответственности. Да не умею я руководить проектами, вы чего? Страх развития. Будет много новых задач, много сложной информации, боюсь. Страх успеха. Стану везде мелькать, много лишнего внимания, хейтеры заведутся, а может и вовсе потребуют на людях выступать. Страх бессмысленной работы. Сейчас потрачу тонну времени на аудиокнигу, а ее купят 10 человек, считая 7 родственников. Страх ошибки. Моя идеальная идеальность должна быть идеальна всегда. Позор не смыть даже моим потомкам. Ваш страх. Опишите своего любимца сами. Как только вы впускаете в свою жизнь страхи, они сразу начинают в вас обживаться и заказывать шкафчики для кухни. Меня, например, победил страх открывшихся возможностей. Я хотел роста, но при этом где-то на задворках сознания сам же и тормозил этот процесс. Выглядело это примерно так. Мозг. Давай, дружище. Ты же уже понял, что копирайтинг — твое призвание. У тебя получается, ты сможешь залезть наверх. Я. Ну как-то не верится даже. И что, буду прямо вот книги писать? И их покупать будут? Прямо вот за свои деньги? И знать меня как копирайтера компании будут? И заработки другие будут? Мозг. Да, будут, будут. Все будет же. Перспективы огонь. Давай расти. Я. Все как-то необычно. Со мной такого еще никогда не было. Может, мне пока в блог статьи о копирайтинге писать и новичкам помогать? Я вон и форум уже создал для авторов. Мозг. Да какой форум? Делай мощный проект, пиши книги, создавай свой стиль в копирайтинге. Зачем тебе это синица? Ты журавля за лапу схватил. Тащи его сюда. Я. Да классно, конечно. Очень хочется. Блин. Ну давай чуть потом, а? Мне все осмыслить же надо. Так все непросто. А пока пойду новичкам помогать. Это тоже надо, это я сразу могу. В итоге я потерял несколько лет, занимаясь не тем, что реально мог и хотел. Да, моя помощь новичкам и вообще возня вширь были, конечно, тоже в чем-то полезными. И все же это была именно прокрастинация, причем сразу на двух уровнях. Глобальном. Я выбрал стратегию роста вширь, когда нужно было вверх. То есть делал какие-то дела, где точно знал, что будет быстрая отдача, признание среди горстки новичков и где не было опасности столкнуться с миром больших профи. Какой-то прогресс в развитии был, но совсем не тот, который реально я мог достичь. Ежедневным. Страх роста уже подсадил меня на прокрастинацию с ее классическими симптомами. Я откладывал дела, тянул с решениями, срывал сроки, крал время у семьи и отдыха и так далее. Если бы не злость на себя, не обжигающий изнутри жар призвания, я так бы до сих пор и возился синичками, игнорируя пикирующих отовсюду журавлей. Знал ли я, что у меня прокрастинация? Да, знал. И даже пытался справиться, но что толку? Сам еще в то время весь ее ужас осмыслить не мог. А книги о прокрастинации не били в набат и не показывали всю глубину пропасти. Да и прокрастинация постоянно нашептывала, что я и сам с ней отлично справлюсь. Просто нужно тебе как-нибудь потом как настроиться, как меня победить доблестно, но потом, Петь, все потом. Реши я все еще раньше, многое бы было совсем-совсем иначе. Слишком многое. И со здоровьем, и в карьерном плане, и в других аспектах. Но как было, так и было. Даже проигрыш можно обернуть в пользу. Эту аудиокнигу я начал создавать именно потому, что еще помню свою боль и отчаяние. Было бы неправильно, обладая опытом решения, не поделиться им с другими. Ведь многие находятся сегодня в подобной ситуации и пока не видят выхода. Но давайте вернемся к страхам. Сложность в том, что на начальных этапах страхи кажутся нам даже полезными и нужными. Не страх успеха, а неторопливое планирование. Не страх подвести, а забота о качестве. Не страх бессмысленной работы, а мудрый расчет. Вся эта двойная бухгалтерия видится нам вполне оправданной. А затем уже поздно, за страхами приходит привычка откладывать, страхи становятся нормой, и все, вы в деле. Страх появления цели. Этот страх особый, поэтому и заперт в отдельный подраздел. В отличие от страхов, которые хоть издали похожи на конструктивные, этот изначально деструктивен. Скажем, есть некий Вася, который работает контент-менеджером. В душе он считает себя, конечно, достойным большего, но в своей неволшебной жизни его устраивает текущий расклад. Да, денег мало и нет перспектив, но зато свободный график и приставка в любое время. Да, выволочки начальству и бесящие задачи, но зато привычный ход жизни, не нужно напрягаться. Он осмысленно боится заразиться какой-то целью, которая заставит действовать. И потому всячески саботирует ее появление. Хочет жить лучше, но не хочет. В этом, кстати, отличие страха обретения цели от страха роста. Все-таки в страхе роста цель уже есть, она требует действий, но человек размазывает свои действия вширь. В страхе же обретения цели даже сам факт ее появления уже пугает и становится проблемой. Вот и получается, что человек вроде как всегда готов, но на деле вы не заставите его чего-то захотеть, потому что он видит в желаниях реальные опасности. Если вдруг внутренняя ревизия выявила у вас такой страх, придется сначала убедить себя, что цели вовсе не кусаются, а затем уже начать побеждать. И еще немного о страхах. Сегодня в мире категорически растут тревожности и страхи. Экономика, политика, новые болезни и прочее, прочее, прочее. Люди испытывают мощное психологическое давление, находятся в состоянии осознанной и неосознанной тревожности. Прокрастинация сейчас пирует, наращивая число адептов в арифметической прогрессии. Помните об этом. и готовьтесь выходить из этих списков. Негативные эмоции. Для человека, независимого от прокрастинации, негативные эмоции — лишь временная трудность избавления оборотов. Я начитался плохих новостей, расстроился, но затем попил чаю, погладил кота и снова воткнулся в работу. Но если позволить себе пережечь защиту и, скажем, слишком долго и часто читать негативные новости или вынашивать планы мести, произойдет эмоциональная перестройка. Негатив начнет управлять вами. Вас начнут выбивать из колеи вещи, которые раньше вы особо-то не замечали. И тогда, чтобы немного привести себя в порядок и выровнять эмоциональный фон, вы начнете потихоньку складывать дела в угол, потому что настроя нет. В голове каша от сотни посещенных сайтов и битв в комментариях. Я сейчас вне креатива, мне нужно подумать, почему все так ко мне относятся и тому подобное. Теперь вместо работы вы поглощаете очередные новостные ушаты или плаваете в облаках, мечтая, как раздавите всех ненавистников асфальтоукладчиком под звуки марша. Но беда в том, что чем чаще вы будете что-то откладывать, тем быстрее вы начнете к этому привыкать. Перейду сразу к плохому финалу. Со временем любые, даже слабые и негативные эмоции станут для вас барьером к работе. Сформируется простейшая установка: негатив равно откладывание. Стрессы. Стрессов, как и страхов, в жизни полно. Просто стрессы. Избыток работы, слишком сложный уровень задач. Профессиональные стрессы. Несправедливый начальник, токсичные коллеги, карьерные проблемы, личностные и социальные стрессы. Не могу похудеть, проблемы в семье, меня не считают за равного и так далее. Стрессы могут появляться сами по себе, работа заедает, а могут их активировать и другие причины. Те же страхи или негативные эмоции, например. Если стрессы разовые и нечастые, это полбеды. Пережил время стресса, развеялся, и вот уже энергия снова есть, а стресса нет. Это стресс обычного человека. А вот если стрессы становятся хроническими, из-за одной или разных причин, здесь уже раздолье для прокрастинации. Я измотан, я пахал всю неделю на пределе. Я хочу много видео про енотов-полоскунов, а не вот это вот все. Эти новости про инфляцию меня доконали. Пойду спрячусь от дел в посадке любимых кактусов. Они уже 5 раз просили текст переписать. Они что, издеваются? Сдам, когда нервы и силы накопятся, а пока в соцсеть. Но самая гнусность связки стресс-прокрастинация еще впереди. Смотрите, что происходит по этапам. Первый. Возникает стресс, сжирает энергию. Второй. Приходит прокрастинация, обещает, что за откладывание дел энергию восстановит. Давай посты с котиками лайкать и в комментариях шалить. Отвлечешься, развеешься. Третий. Шалости в комментариях энергию не восстанавливают и возвратиться к работе не помогают. Это приводит к стрессу. Понимаете, что надо все равно делать, что сорвали сроки, что не помогло и тому подобное. Это снова сжирает энергию. Четвертый. Снова приходит прокрастинация. Вы тоже видите сей замкнутый круг. Стрессы и прокрастинация — это такое хитрое беличье колесо, которое вообще не останавливается. Одно всегда порождает другое. Не знаю, стоит ли даже говорить, что со временем уровень стресса увеличивается, поскольку восстановление энергии идет все хуже и хуже, а падение в пропасть все быстрее. Профессиональное выгорание. Отличная наживка. Прокрастинация ее обожает. Заполучить выгорание можно из-за разных факторов. Перегруженность задачами. Вы взвалили ношу, которую уже нет сил нести. Приходят выгорание и апатия. Все просто и грустно. Вы заняты не своим делом. И здесь 2 уровня. На глобальном уровне вообще заняты в жизни не тем, к чему лежит душа. Скажем, ваше явное призвание — писать детские сказки, а вы вынуждены сводить годовые балансы на фабрике чугунных люков. Такой диссонанс часто ведет к выгоранию, ведь любимое дело дает силы и заряжает, а вот нелюбимое тянет энергию и опустошает. Как очень метко сказал древний китайский мыслитель Конфуций в своем недавнем посте, «Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня». На локальном уровне вы программист, а от вас для нового проекта требуют координации с маркетинговым отделом, переписок с дизайнерами и SMM-специалистами. Если это разово, то еще терпимо, но если постоянно, начнется сопротивление и откладывание. Выгорание из-за потери интереса к работе. Нет карьерного роста, зарплата уже не радует, задачи раздражают. Моральное истощение. С коллегами не складывается, начальник редиска, работа противоречит вашим моральным принципам. Все однообразно. Однотипные процессы или задачи, которые вам уже поперек горла. Переросли свою работу. Так бывает. Человек уже готов сам сворачивать горы, а его все еще держат на пятых позициях и просят равнять бугорки. Выгорание заставляет перегоревших прятаться от задач за второстепенными делами или просто откладывать выполнение в самый долгий ящик. Здесь-то и приходит прокрастинация. Буридановость. Каюсь, название придумал сам, но проблема непридуманная. Помните Буриданова осла, который так и умер, не сумев выбрать, с какого из одинаковых тюков сена начать обед? Умереть вряд ли. А вот прокрастинацию в таких условиях подхватить можно. Особенно актуально для людей, выполняющих много похожих задач. Сначала все вроде бы решается просто. Делай по порядку, вот и будет нормально. Но как только приходит остывание, страх и любые другие усилители, начинается старый добрый бег на месте. Мы начинаем долго выбирать задачу и анализировать каждую, параллельно ища оправдания долгого выбора. В итоге мы саботируем процесс старта, делая долгую возню чем-то вроде ритуала. Ну а потом это все усложняется, ухудшается и становится грустной нормой. Отвлечения как таковые. Готовлю рабочий документ. Звонок, ответить, проверить почту. Что там со скидками на ласты, которые я давно хочу? Лезу на сайт магазина. Проверить почту. Почему Маша не пишет? Лезу в соцсети. Ого, котики, полайкаю. Да-да, документ же. Готовлю. Так, стоп. Почему тот мужик так о котиках в комментариях плохо сказал? Надо ответить. Ладно, пора работать. Но сначала проверю почту. И посмотрю, как тот котофоб отреагировал. Ага, молчишь? Правильно. А, точно, документ же. И почта. Мне бы еще свитер недорогой поискать. 5 минут поищу и точно работать. Прошло 5 часов, документ не готов, энергии ноль, мозг превращен в кисель. Тихий вой по-прокрастинаторски. Это и подобные схемы стали обычным делом для многих. Даже если вы не работаете за компьютером, вы все равно можете найти сотни идей для отвлечения. И, конечно, в итоге такое становится опять же нормой. Человек уже даже и не представляет, как это — работать без котиков и слива нескольких часов на пустую суету. Без наполнителей процесс становится пресным, возникает странный вакуум. Мы будем с вами подробно говорить об этой проблеме сразу в нескольких разделах. Пока же просто запомним. Частое отвлечение равно приход прокрастинации.